Глава 63. Мои хаотичные мрачные мысли прервали хриплый шепот барона. «По-моему, все ясно. Вы готовы, парни, заявить под присягой, что слышали все это?» Он обращался к сержанту и трем ближайшим гвардейцам, которые стояли за нашими спинами и также отчетливо слышали разговоры Лауры и де Грассе. «Да, ваше превосходительство», — очеканил сержант, — «да так громко, что я охнула. Наверняка его рык услышали в кабинете». Поняв это, Бафор немедля дернул занавес в сторону и ворвался внутрь первым. За ним бежали остальные военные. Барон стремительно вытянул пистолет и направил его на графа. «Не двигайся, де Грассе!» – прохрипел грозно барон. «По приказу короля ты обвиняешься в покушении на жизнь герцога де Моранси и его сына. Ты арестован и будешь припровожден в тюрьму Лавалет». Я вошла в кабинет последней, понимая, что барон поступил верно. Далее скрываться было глупо, раз мы сами себя обнаружили. На выпад Бафора граф даже не шелохнулся, сидя в кресле, только удивленно приподнял бровь, как ни в чем не бывало. Медленно поставил фужер с вином на ажурный столик рядом. Выдержка у магистра была отменная. «Барон, какая встреча! Решили меня навестить? Неожиданно!» «Прекрати поясничать, де Грассе! Ты арестован! Встать немедленно!» Граф вальяжно поднялся на ноги, а его губы тронула едва заметная ехидная ухмылка. Взор же был холоден и остер, как лезвие клинка. Чутье начало твердить мне, что здесь что-то не так. Уж больно был спокоен де Грассе после всех жутких обвинений в свой адрес. «Что за нелепые обвинения, сударь?» — продолжал граф будничным тоном, как будто находился в светском салоне за непринужденной беседой. «И отчего вы выскочили из стены, как призраки или воры?» «Ты ополоумил, Бафор?» — вдруг возмутилась Лаура. «Как ты смеешь врываться в замок советника короля и первого магистра? Ты сейчас сам загремишь в каземат, и я лично это устрою тебе, наглец!» «Я бы на вашем месте прикусил свой ядовитый язык, герцогиня. Ваше злодейство не меньше. Вы тоже будете арестованы, как и ваш любовник». Я стояла у окна и только хмурилась. Не нравилось мне все это словесное препирательство. Скорее бы барон связал злодеев, и мы бы выпустили бедного Филиппа из клетки. Черный кот как раз вскочил на лапы, и его хвост замер в боевой стойке, словно он сам хотел наброситься и арестовать графа. «Лаура, дорогая, лучше не перечь этим господам. Они вооружены», — увещевательно заявил де Грассе. «Я не хочу, чтобы ты пострадала, любовь моя. Отойди в сторонку, присядь на софу». От этих нежных речей меня едва не затошнило, особенно после того, как они только что обсуждали убийство мальчика и издевательство над его отцом. Лаура зло фыркнула, но подчинилась, отошла к небольшому диванчику у стены и присела, недовольно поджав красивые губы. Я же больше не могла смотреть на Филиппа в заточении. «Граф, отдайте ключи от клетки», — взволнованно попросила я, делая три шага вперед. Однако барон тут же жестом остановил меня, велел не подходить ближе и оставаться у окна, так и не спуская дула пистолета с графа. Трое ближайших де Грассе гвардейцев тоже держали ружья наготове. «Еще какая-то девка из подворотни будет мне приказывать? Вот новость!» «Слушай мой приказ, ваше сиятельство. Немедля открой клетку и сними ошейник с герцога», — процедил угрожающий барон. «И молись, чтобы мой сеньор принял свой человеческий облик, иначе я могу и не довести тебя живым до тюрьмы». Кальбер де Грассе опять криво оскалился и медленно попятился к письменному столу. «Я и не собирался противиться твоему приказу, барон». Граф все время говорил с какой-то издевкой в голосе, словно забавлялся всем происходящим. «Стой! Где ключ от клетки, де Грассе?» — прорычал Бафор. «Так в столе, в верхнем ящике?» «Врешь, канале. Наверняка у тебя на шее». «Нет ничего», — ответил Кольбер и быстро распахнув камзол и ворот рубашки. Его шея и грудь действительно были свободны от амулетов и каких-либо подвесок. «Тогда иди к столу и доставай», — велел барон, подходя ближе к де Грассе. приставил дуло пистолета к виску графа. «Но если только посмеешь сделать что-то не то, прострелю тебе голову, клянусь!» «Я прекрасно это понимаю, барон», — бархатным голосом пропел граф. Магистр и барон приблизились к столу. Кальбер открыл верхний ящик и достал оттуда небольшой серебряный обруч. На нем висели 5 ключей. «Подложные ключи? Хочешь обмануть Деграссе?» — недовольно произнес барон, сильнее вдавливая в висок графа холодное дуло пистолета. «Настоящие? От клетки тоже здесь. Ты думаешь, я поверю в то, что ты хранишь такой важный ключ в ящике стола, даже не закрытым? Ты поражаешь меня своей тупостью, Бафор», — продолжал все в том же ехидном тоне граф Кальбер. «Ящик магический. Первый, кто сунется туда, кроме меня, останется без руки». «Ясно, давай сюда», — прорычал барон, решив пропустить мимо ушей оскорбление Деграссе. «Надеюсь, ключи и клетка. Без этих твоих темных фокусов?» «Естественно, барон. У меня нет желания убивать тебя постоянно». Барон чуть отошел от графа и передал ключи одному из гвардейцев. «Какой?» — спросил барон у магистра. «Серебристый, с черным гербом». «Немедленно отопри роже», — приказал барон. В следующий миг граф неожиданно дернулся в сторону второго окна и нажал какой-то рычаг за портьерой. Тут же раздался громкий треск, и я испуганно замерла. В одно мгновение вся середина пола кабинета рухнула вниз, а вместе с ней и 7 гвардейцев провалились под пол. Граф же подскочил к Бафору и мощно толкнул его в спину. Барон даже не успел опомниться, не удержался на ногах и упал в ту же открывающуюся яму, громко чертыхаясь. Я в ужасе вскрикнула. Всего 2 гвардейцев остались стоять на незыблемом полу, так же, как и я, потому что мы находились у стен. Почти 2/3 пола не было, а вместо этого посреди кабинета зияла зловещая дыра. Я даже боялась шелохнуться и только недоуменно смотрела на все это. Магистр наклонился и проворно вытянул из сапога небольшой пистолет. Направил его на 2 гвардейцев, которые также ошарашенно замерли. Но уже через миг мужчины опомнились, быстро вытянули свои ружья и направили их на графа. «Браво, Кальбер! Браво, моя любовь!» Вдруг раздался победный визг Лауры с диванчика. Она тоже оказалась невредима. А я поняла, отчего Деграссе велел ей сесть на софу. У стен, похоже, находилось единственное безопасное место в этом зловещем кабинете.